Письмо 115. 28 января 1956 года. Господь сказал: «Просите и дастся, толците и отверзится». У меня, грешного, есть устарелая привычка. Долго она мучила меня, боролся с ней и попросил Господа, чтобы избавиться от нее. Но Господь не помогал мне. Читаю книги святых отцов, знаю по теории способы борьбы со страстями. Святые отцы говорят, что начало страстей происходит так: прилог, сочетание, пленение и страсть. Если отсечем прилог, то за один раз отсечем всю страсть. Но я по своей немощности и лености попал в плен страсти, боролся и молился, но не мог освободиться из плена. Однажды, так мне было тяжело, сознал свою немощь и бессилие, возопил ко Господу: «Господи, помоги мне, немощному, избавиться от сей страсти». И Господь по своему милосердию помог мне, грешному, через людей. Хотя они сделали бессознательно, а я ясно ощутил помощь Божию. Молился и раньше, но, очевидно, неискренно, и больше было надежды на свои усилия, а не на Божью помощь. Вот Господь и вразумил меня, чтобы я помнил Его слова: «Без меня не можете творить и ничего же». Слава Господи, святому милосердию Твоему!